Жизнь налаживалась снова. Но вряд ли это была та жизнь, о которой мечталась Таня. Да, материально дела ее шли хорошо, как никогда. Помимо ставки, аккуратно выплачиваемой за каждое выступление, Тане нередко перепадали богатые продуктовые наборы, которыми она прикармливала вечно голодных и безденежных Пятаковых, бесплатные ужины с вином за счет заведения, а потом случалось и за счет приглянувшихся ей посетителей. Подгулявшие гости нередко заказывали песню или романсы и щедро кидали за это червонцы и четвертные. Танин репертуар расширился в соответствующую сторону. «Пара гнедых», «Ямщик не гони лошадей», «Дорогой длинную», «Господа офицеры», «Черная молли». Шапира где-то надыбал старинные ноты с песнями известной петербургской дивы начала века Изы Крамер, в том числе и известная всем по цитатам в «Золотом теленке» последнее танго. Душераздирающая история танцовщицы Кло, увезенной с крошечной эстрады в блистательный Париж, и ее бывшего партнера Джо, который пробирается за ней в Европу и, оттанцевав с ней прощальное танго, втыкает в несчастную Кло кинжал на глазах изумленного Бумонда. А еще были «Черный том», «Модель от Пакена». У Тани появилась своя устойчивая аудитория. Постепенно выкристаллизовывался круг поклонников, деляк районного масштаба, форцовщиков из тех, что посолиднее, офицеров из близлежащих военных учреждений, иногородних снабженцев, постоянно мотающихся в Питер по нуждам своих хозяйств. Поначалу Таня лишь принимала их заказы на песни, потом букеты, потом стала откликаться на их приглашение и подсаживаться к столикам. Впервые она сделала это после долгой внутренней борьбы, пожалев постоянно одинокого, интеллигентного вида клиента, худощавого в очках и неброском костюме. Он ужинал в стекляшке едва ли не каждый вечер и регулярно подходил к Тане после выступления, подносил букет, целовал руку и, глядя на нее печальными глазами, приглашал разделить с ним трапезу. Оказалось, что это директор торговой базы. Он кормил ее ужинами и рассказами о своей несчастной семейной жизни и сволочной работе недели три. И Таня уже с трепетом начала думать, что вот-вот придет пора расплачиваться за эти ужины. Но потом директор исчез. Может, погорел на своей базе, может, еще что. Сам по себе этот человек был Тане мало интересен, но мужское внимание льстило ей. И не только льстило. С тех пор, как летом удрал из ее пустой комнаты Белозеров, едва не забыв надеть штаны, у нее никого не было. И оттого внутри разливалась противная пустота. Потом был жестянщик со станции техобслуживания. Мужик веселый, разбитной, компанейский. Он подкупил Таню тем, что в дни ее выступлений в стекляшке подгонял прямо к ее дому базовскую «Волгу», а поздним вечером после выступления и ужина в его компании лично подвозил ее обратно. Ездить в не вполне трезвом виде он ничуть не боялся. Все гаишники были ему друзья, а машиной он правил как бог. И вот однажды он остался у нее на ночь. Это была прекрасная, божественная ночь. Но утром он сам все испортил. Уходя, оставил на столе 100-рублевку. Таня догнала его на лестнице, швырнула купюру в его удивленное лицо и велела забыть сюда дорогу. Потом был штурман дальнего плавания. Этот прожил у Тани целый месяц, после чего отправился бороздить северные моря на своем ледоколе. От него у Тани осталось два подарка — роскошная беличья шуба и гонорея. Тане повезло, она зацепила болезнь в самом начале. После операции в Склифосовского она внимательно следила за своими женскими делами и, заметив неполадки, моментально помчалась к гинекологу в клинику для театральных работников, куда пока еще имела право обращаться. Диагноз, поставленный весьма деликатно, но однозначно, привел ее в шок. Она разревелась прямо в кабинете, и врач, прежде чем назначить ей курс соответствующих уколов и процедур, напоила ее валидолом. Танина целомудрие, поначалу вынужденное, а потом и полудобровольное, порожденное стыдом и страхом, длилось аж до мая месяца. А в июне она поехала отдыхать в Сухуми не с кем-нибудь, а с тем самым администратором ресторана, который принимал ее на работу. Никодим Леопольдович гостил в доме своего абхазского коллеги и еще в самолете предупредил Таню, что семья, в которую они едут, отличается строгостью и патриархальностью нравов, а потому пусть она не удивляется, что он представит ее своей женой и будет звать Мариной. Особой патриархальности в этой семье каждый мужчина, который, начиная от тестя хозяина дома до его внучатого племянника, безуспешно к ней клеился, она не ощутила. Мариной же она пробыла до того дня, когда, как снег на голову, свалилась настоящая Марина и устроила дикий скандал с битьем мужа и чужой посуды. Таня чудом избежала побоев и в тот же день улетела в Ленинград, уцепив из кассы только что сданный билет за 20 минут до отлета. Но Марина на этом не успокоилась и продолжила скандалить в Ленинграде. Она явилась к директору ресторана, непосредственному начальнику Никодима Леопольдовича, и потребовала, чтобы он немедленно уволил эту развратницу Ларину. Но директор, стреляный воробей, имевший с Лариной неплохой навар, поступил мудрее и уволил Никодима Леопольдовича во избежание. На студию она давно перестала звонить, старым друзьям и знакомым тоже. Светка с Пятаковым с удовольствием и благодарностью принимали от нее деликатесы, но Таня замечала, как в Светкиных чистых глазах к благодарности примешивается грусть. Таня чувствовала, что вызвана эта грусть ежедневным зрелищем падения былого кумира. «Господи, в кого я превращаюсь?» — думала она, глядя из окна своей комнаты на соседние тусклые крыши. Ночной улет развалился. Сначала загремел в наркологическую лечебницу басист Костя. Весной плюнул на музыку и подался в какой-то новый уренгой на заработке Биг Бен. На их места в срочном порядке взяли двух пассажиров из самодеятельности. Клэптон недолго терпел это безобразие и после крупного разговора с Варламом подстригся, надел галстук и ушел в ансамбль комсомольской песни. Варлам распродал оставшуюся аппаратуру, сдал ключи от бункера прогрессивному председателю кооператива, на вырученные деньги купил себе самую дешевую «Ямаху» и, найдя Тане нового аккомпаниатора, пожилого лысенького дядю по фамилии Брандис, открыл на основе себя и своей «Ямахи» новое направление в роке, названное им «Сиротский панк». 30 сентября «Стекляшка» закрылась на спецмероприятие. Отмечали «Золотой полтинник» товароведа Смирнова. Этот скромный труженик оказался человеком с широкой душой. Гостей собралось человек 80, вино лилось рекой, не было числа пьяным целованием, трогательным признанием типа «я тебя уважаю». В начале вечера Таня пела с эстрады, потом, уступив свое место цыганам, оказалась во главе длинного стола по левую руку от юбиляра, который подливал ей вина и заплетающимся языком шептал на ухо всякие любезности, опасливо косясь направо, где восседала его монументальная жена. Таня танцевала до упаду, смеялась громко и звонко. Дальше все помнилось урывками. Вот она, уединившись с кем-то в уголочке, что-то излагает, дергая за пуговицу. Вот, убежав на кухню, сладко рыдает там, обнявшись с посудомойкой. Вот снова выплясывает, теперь уже на столе, опрокидывая бутылки босыми ногами. Она проснулась дома, разбитая, с больной головой. Заставила себя встать, добралась до стола, налила себе воды из чайника, кинула туда две шипучих таблетки заграничного средства как раз от таких случаев. Называется «Алкозельцер», подарок форсовщика Гриши. Морщась, выпила, потом села, закурила и стала ждать, когда полегчает. За окном светило чахоточное осеннее солнце, и на сердце было муторно, не только от похмелья. Преодолевая маету, Таня встала под душ, горячий, потом холодный. Вернувшись в комнату, села возле трюмо и стала привычно приводить себя в порядок, а для начала включила фен, чтобы высушить и уложить волосы. Фен зажужжал, и Таня услышала у себя за спиной скрип кровати и хриплый стон. Она обернулась. На кровати сидел незнакомый мужик. Голый. Весь в тугих бараньих кудряшках и с выражением тупого изумления на помятой физиономии. Господи, откуда он взялся такой? Неужели вчера подцепила? И только сейчас заметила. Кудрявый стыдливо прикрылся простынкой и скорбно проблеял. «Где это я? Где?» Таня ответила лаконично и в рифму. Он вылупил на нее мутные глаза, предварительно протерев их. «А ты кто?» «Конь в пальто», — опять в рифму ответила Таня и неприязненно добавила. «А вы сами, гражданин, кто такой?» «Я?» — трясясь всем телом, переспросил мужик. «Я Потыктуев». Таня взглядом отыскала его одежку, неприглядной кучей валявшуюся у стены. Поднялась, брезгливо подняла всю кучу и бросила на кровать. «Вот что, Потыктуев, катись-ка ты отсюда!» Устала и беззлобно сказала она, ушла за шкаф и встала возле окна. Судя по сопению, доносившемуся из-за шкафа, ночной ее кавалер одевался, хотя и не без труда. У Тани не было ни малейшего желания помогать ему. Вскоре сопение стихло. «Ну что там, собрался?» — крикнула Таня. «Похмелиться бы!» — жалобно проблеял Потыктуев. «Еще чего?» «Давай мотай по-быстрому. Дома похмелишься». Из-за шкафа выплыл одетый, покорный и понурый Потыктуев. «Ну, я пошел», — робко сказал он. «Иди». «Стой, карман проверь, кошелек, а то припрешься потом, начнешь выступать, что тебя здесь обокрали». Потыктуев послушно обхлопал карманы. «Не, вроде все на месте. Тогда вали, дорогу сам найдешь». Скрипнула дверь в комнату, потом входная. Таня смотрела в окно. Через 2-3 минуты через улицу проплелся Потыктуев. Таня присела на подоконник. Было очень хреново. Похоже, критическая точка. Дальше-то что? Таня вздохнула и пошла на кухню. Пока она ставила на плиту чайник, выпал Спитаков в трусах и тельняшке. Он открыл кран и подставил под струю пересохшие губы, принялся жадно лакать прохладную воду. «Ну что, философ, плохо?» «Ох, плохо», — сказал Пятаков, глядя на Таню красными глазами. «И мне нехорошо. Подлечиться не хочешь?» Пятаков ничего не ответил, только кивнул поспешно и посмотрел на Таню с невыразимой благодарностью. «Тогда одевайся и в магазин. Я финансирую. Только не дрянь какую-нибудь». Пятаков снова кивнул. «И Светку предупреди, чтобы не ругалась потом». «Она на работе», — радостно сказал Пятаков и помчался одеваться. Философ расстарался и приволок марочного аштарака. Таня знала это густое, золотистое, чуть припахивающее плесенью вино, и оно нравилось ей. Первый стакан они выпили молча, степенно. В голове у Тани заметно прояснилось, и она почувствовала, что зверски голодна. Но готовкой заниматься не хотелось ни в какую, легче застрелиться, значит, бутерброды. Она заглянула в холодильник, там было все нужное для хорошего бутерброда. Финское масло, семга, копченая колбаса, даже икорка. Не доставало лишь одного ингредиента – хлеба, ни крошки. «Философ, у тебя хлеб есть?» Пятаков оторвался от второго стакана и виновато покачал головой. В хлебнице Шапира тоже было пусто. «Ладно, схожу в булочную, проветрюсь заодно, а потом покушаем. Ты только смотри, не надирайся без меня тут». Пятаков кивнул, дескать, понял, ну о чем речь. И, конечно же, надрался. Надрался и отрубился, пока Таня в булочную ходила. Вернулась она со свежей буханкой, позвонила в дверь, и никто ей не открыл. А она, как назло, ключи забыла. «Ладно, можно полчасика посидеть во дворике, отдышаться. Может, пройдет мимо Светка, Варлам, либо Галина, или философ очухается. Спешить-то сегодня все равно некуда». Таня спустилась, села на скамеечку во дворе, лицом к парадной, закурила. «Дай-ка, девка, папиросочку». Таня подняла голову. У скамейки стояла не то чтобы старуха, но женщина в возрасте, в дорогом, но сильно поношенном пальто, с жесткой рыжей химией на голове, лицо красное в морщинах. Таня знала эту женщину. Она жила в том же подъезде, только двумя этажами ниже. Одна, без детей, без мужа. На грошовую пенсию подрабатывала гардеробщицей в Доме культуры и была не дура выпить. Имени соседки Таня, разумеется, не знала. Она, не глядя, протянула женщине пачку Кента. Та взяла ее в руки, повертела, вытащила сигарету, понюхала, сказала: «Ишь ты!» Сунула в рот, вернула пачку Тане и плюхнулась рядом с ней. «Все бледуешь, девка?» — спросила она, выпуская дым. «Да пошла ты!» — огрызнулась Таня. «Тоже мне блюстительница выискалась. Ты поди, кипятиться-то. Я ведь не в осуждение. Сама в твои годы, ох, бедовая была. Я тех, которые мохнатку свою берегут, никогда понять не могла. Ну, берегут и доберегутся, когда она никому уж нахрен не нужна. И что? Много тогда радости от целомудрия-то. То-то. Ты из 42-й будешь?» Таня рассеянно кивнула. Монолог полупьяной бабки интересовал ее минимально. Но идти пока что было некуда. «Та комната, где Козлиха раньше проживала, твоя теперь?» «Да». «Веселенькая комнатка. Там все больше такие оторвы жили. Нам с тобой и не угнаться. Ну, про Козлиху я не говорю, та просто стерва. Вся на говно и зашла. А вот до нее жила там Муська, тоже дворничиха. Так такой дым коромыслом стоял, боженьки, и каждый день у нее праздник. Одно время ко мне бегать повадилось. Надежда, дескать, Никаноровна, выручи, трешку до получки. Первое время выручала, а потом надоела. Все равно ведь не отдаст, зараз пьяная. С милицией выселяли Муську-то, вот как. А еще прежде того была такому-то Загалеевой, которая еще пивом на Резенштерна торговала. Тоже, скажу я тебе, штучка была. Мужики-то бонами вокруг нее ходили. Таня, скучая, слушала соседку. Да Галеевой, значит, пустовала твоя комнатка несколько лет. А перед этим жил в ней милиционер. Только недолго. Женился, в квартиру отдельную переехал. До милиционера жила там Валька Приблудова. Так та вообще... «Стойте!» — вскрикнула Таня. «Как вы сказали? Валька Приблудова?» «Ну да, Валька», — удивленно отозвалась Надежда Никаноровна. «В Орсе работала. Сначала продавщицей, потом уборщицей». «Расскажите мне про нее», — взволнованно попросила Таня. «Да на что тебе?» Соседка смотрела с явным любопытством. «Ну, в общем, была у меня знакомая такая. Приблудова Валентина. Думаю, не та ли самая?» «Это вряд ли», — авторитетно заявила бабка. «Та Приблудова невесть куда сгинула, когда тебя еще и на свете не было. Ты из какого года?» «С 56-го», — сказала Таня. «А ту в 55-м из города выслали». У Тани перехватило дыхание. «Неужели это правда? Неужели она живет в той же комнате, где жила когда-то ее непутевая мать? А вы не помните, дети у нее были?» — спросила она. «Нет. Хотя погоди. Была вроде дочка. Так Валька ее матери в деревню сбагрила». «Да, точно. Еще фото показывала. Страшненькая такая. Вылитая чукча». «О, Господи! А за что ж ее выслали?» — спросила она, стараясь сохранять спокойствие. «Ой, девка, тут такое было! Весь дом гудел!» Бухгалтера одного у нее на квартире по пьянке прирезали. «Кто? Она?» «Да нет, полюбовник ее последний. Музыкант. Прирезал. А когда его арестовывать пришли, из окошка выбросился. А с виду вроде интеллигентный такой мужчина, видно из себя, чернявый, вроде как ты». У Тани в груди бешено заколотилось сердце. «Алексеем звали», — продолжила соседка. «Фамилию не вспомню. Но заковыристая такая. Он сюда из лагерей пришел. По реабилитации политический был. А Эдик, дружок мой, его к себе в оркестр пристроил. В Доме культуры играли. По танцплощадкам, ресторанам». Таня вздрогнула. Вспомнилось, как Никита рассказывал ей, что такое карма рода. Кусочки судьбы родителей передаются детям, как внешность, характер. Они как бы заново переживают жизнь в своих детях. «А фамилию того Алексея так и не вспомните?» — спросила она. «Что-то не пойму я, девка. С чего это ты вдруг?» Надежда Никаноровна с подозрением посмотрела на нее. «Коли любопытно, постараюсь. хотя столько лет прошло. Заходи ко мне как-нибудь. Квартира 18. Спросишь Поликарпову. За бутылочкой-то, может, и припомню. Приду, пообещала Таня и встала со скамейки. В арке, ведущей на улицу, показалась Галина. Попав домой, она не стала есть, аппетит пропал, а вновь подошла к окну, тому самому, из которого, по словам Поликарповой, выбросился ее отец. Она повернула шпингалет, не без труда отодвинула неподатливую раму, ею самой уже, приведенную в порядок всего год назад, высунулась в окно. У нее закружилась голова. Боже мой, как манит далекий серый асфальт! Это не больно. С такой высоты не больно. Раз — и все. Здравствуй и прощай, Татьяна Алексеевна. Она резко попятилась от окна, опрокинув стул. Что жизнь проиграна вчистую, это в 25? Ну нет, мы еще повоюем, черт возьми. Все еще тысячу раз переменится, да-да. Сегодня же вот и переменится. Таня гордо выпрямилась, захлопнула окно и направилась к трюмо. Есть хотелось зверски, но сначала надо привести себя в порядок. Нельзя же выходить на люди, даже на коммунальную кухню, такой лохудрой. Отныне никто, даже ближайшие друзья и соседи, не увидит ее распустехой и неряхой. Ощущение, что критическая точка позади, не покидало Таню ни в этот день, ни на завтра, хотя никаких внешних перемен не произошло. После полудня она заглянула к Никаноровне, прикупив перед визитом бутылочку того же Аштарака. Бутылочка, впрочем, не понадобилась. Бабка была и так изрядно пьяна и молола всякую чушь. Таня скоро поняла, что ничего путного от Надежды Никаноровны не услышит. В тот же вечер она была в голосе, и ни пьяный гвалт, ни выходки подгулявших гостей не раздражали ее ничуть. Часам к 11, когда в зале сделалось потише, а Таня почти отпела свою программу и собиралась спуститься поужинать, к эстраде широким трезвым шагом подошел крепыш в военно-морской форме. Он положил на крышку рояля сотенную и сказал непринимающим возражений голосом: «Сейчас вы лично для меня споете «Воротник», а потом придете за мой столик. Нам есть о чем поговорить». Таня, слегка опешив, пригляделась к столь решительному клиенту. С освещенной сцены трудно было что-то разглядеть в полумраке зала. Но когда моряк поднял глаза и без улыбки посмотрел на нее, она вздрогнула. Это был Рафалович.